Философия в Византии. 4-15 века. Для Западной Европы началом Средневековья принято считать 476 год, год завоевания Западной Римской империи германцами. Восточная Римская империя Византия избежала варварского завоевания. В ее истории трудно провести такую же четкую грань между античностью и средневековьем, ибо все традиции греко-римского мира и эллинистического Востока, экономические, политические, культурные, сохранялись в Византии не прерываясь. Благодаря этому на протяжении многих столетий Византия стояла впереди других стран средневековой Европы как центр высокой и своеобразной культуры. Византийская культура представляла собой неповторимый сплав живых античных, в том числе и философских, традиций с древней культурой народов, населявших восточные области империи – египтян, сирийцев, армян, других народов Малой Азии и Закавказья, племен Крыма и поселившихся в империи славян, а позднее отчасти арабов. Однако это не было хаотическое нагромождение разнородных культурных элементов. Напротив, единство, языковое, конфессиональное и государственное, отличало Византию от других государств средневековой Европы, в особенности в ранний период. В стране господствовала христианская религия в ее православной форме. К образованию и науке византийцы относились с большим уважением. Известная всем поговорка «учение свет, а не учение тьма» помещается знаменитым византийским богословом и философом Иоанном Дамаскиным, вторая половина VII века, 753 год, в самом начале его труда «Источник знания» и сопровождается пространным доказательством. Византийские философы сохранили античное понимание науки как чисто умозрительного знания в противоположность знанию опытному и прикладному, считавшемуся скорее ремеслом. В согласии с античной традицией, все, собственно, науки объединялись под именем философии. Иоанн Дамаскин, объясняя, что такое философия, приводит 6 самых важных ее определений, которые сложились еще в античности, но кажутся ему совершенно правильными. Первое. Философия есть знание природы сущего. Второе. Философия есть знание божественных и человеческих дел, то есть всего видимого и невидимого. Третье. Философия есть упражнение в смерти. Четвертое. Философия есть уподобление Богу. А уподобиться Богу человек может с помощью 3 вещей – мудрости или знания истинного блага, справедливости, которая заключается в распределении поровну и без пристрастий в суждении, благочестия, которое выше справедливости, ибо велит отвечать добром на зло. 5. Философия – начала всех искусств и наук. 6. Философия – есть любовь к мудрости. Поскольку же истинная мудрость — это Бог, то любовь к Богу есть подлинная философия. В отличие от Западной Европы, в Византии никогда не прерывалась античная философская традиция. Именно византийские богословы усваивают и сохраняют все богатства мысли греческих философов. Самым развитым и влиятельным философским направлением поздней античности, последние представители которого жили в Византии, был неоплатонизм, систематизировавший учение Платона об отдельно существующих умопостигаемых идеях как единственно подлинном бытии с помощью методов аристотелевской логики. Его главные представители – Платин, 205-270, Ямвлих, 245-330 и Прокл, 412-485. Для неоплатоников весь мир предстает как иерархическая система, в которой каждая низшая ступень обязана своим существованием высшей. На самом верху этой лестницы помещается единое, оно же Бог, оно же благо, или иначе то, что по ту сторону всего сущего. То есть в латинском переводе «трансценденция». Единое есть причина, прежде всего целевая, всякого бытия. Вся сущая существует постольку, поскольку стремится к единому или ко благу. Само оно не причастно бытию и потому непостижимо ни для ума, ни для слова. О Боге нельзя сказать ничего. Вторая ступень — это ум как таковой и находящиеся в нем умопостигаемые сущности, идеи. Это чистое бытие, порожденное единым, ибо мышление и бытие в платонической традиции тождественны. Ниже третья ступень — душа. Она уже не едина, как ум, но разделена между живыми телами, душа космоса, ибо космос для платоников — живое существо, души демонов, людей, животных, растений. Кроме того, оно движется, душа — источник всякого движения и, следовательно, всех волнений и страстей. Еще ниже, четвертая ступень — тело. Как душа получает лучшие свои свойства — разумность, гармонию — от ума, так и тело получает благодаря душе форму. Прочие же его качества — безжизненность, костность, инертность — сродни материи. Материя или подлежащая субстрат чувственных вещей — это сама инертность, костность, бескачественность как таковая. Материя не существует, она ни в какой степени не причастна уму, то есть бытию. Поэтому она также не может быть постигнута разумом и словом. О ее наличии мы узнаем чисто отрицательным путем. Если от всех тел отнять их форму, то есть все сколько-нибудь определенные их характеристики, качество, количество, положение и прочее, то что останется, будет материя. Человек в системе неоплатонической философии мыслился, соответственно, как соединение божественного, самотождественного ума с мертвым и костным телом посредством души. Естественно, что цель и смысл жизни в таком случае — освободить свой ум, дух от оков материи или тела, чтобы в конечном счете совсем отделиться от него и слиться с единым великим умом. Ясно, что источник всяческого зла — материальное и телесное, источник блага — умопостигаемое, возвышенное знание, философия. Человек должен учиться мыслить, с одной стороны, и подчинять себе свое тело путем упражнений, аскезы — с другой. Философия неоплатоников — Плотина, II век, Ямвлиха, IV век, Прокла, V век, 412-485 годы, оказали огромное влияние на христианских мыслителей Византии. Наиболее значительной фигурой из них был псевдо-Дионисий Ариопагит, V век, который изложил христианское вероучение в терминах и понятиях неоплатонизма. Сочинения Дионисия легли в основу дальнейшего развития мистического направления в богословии и философии как Византии, так и Запада. Терминология и аргументация неоплатоников используются и другими мыслителями ранней Византии, каппадокийцами Василием Кесарийским, Григорием Назианзином, Григорием Ниским. Не все отрасли знания, входившие в состав античной философии, разрабатывались византийскими мыслителями в одинаковой степени. Так, в том, что касалось общих вопросов естествознания, космологии, астрономии, физики и в большой мере также математики, византийская наука ограничивалась преимущественно изучением и интерпретацией античных теорий. Зато в тех областях знания, которые были необходимы для решения собственно богословских вопросов, византийцы создавали оригинальные учения. В так называемых тринитарных спорах, спорах о единстве Бога в трех лицах, разрабатывалась философская онтология или учение о бытии. В спорах христологических – антропология и психология, учение о человеческой личности, о душе и теле. Позднее, в VIII-IX веках, в иконоборческих спорах разрабатывалось учение об образе и символе. Построение догматической системы требовало знания логики. Неудивительно, что с VI до XII века логика переживает необычайный расцвет. Начиная с X-XI веков, в развитии богословско-философской мысли Византии можно проследить две тенденции – рационалистически-догматическую и мистически-этическую. Для первой характерен интерес к внешнему миру и его устройству – физика. Отсюда и к астрономии, которая в средневековом сознании связывалась с астрологией и пробуждала, в свою очередь, интерес к оккультным наукам и демонологии, интерес и доверие к человеческому разуму, логика, потому преклонение перед античной языческой классикой. Для этой рационалистической тенденции характерен и интерес к истории и политике, где устанавливаются рационалистические и утилитаристские принципы. Именно таков круг интересов одного из самых блестящих деятелей византийской культуры XI века Михаила Пселла, философа, политика, историка, филолога. Другая тенденция – исихазм, находившая выражение в сочинениях в основном монашеских, аскетических. Один из самых популярных и почитаемых ее представителей раннего периода – Иоанн Листвичник, VII век. Позднего периода Григорий Палама, около 1297-1360. Сосредоточила основное внимание на внутреннем мире человека и на практических приемах его усовершенствования в духе христианской этики смирения, послушания и внутреннего покоя, или тишины, от греческого слова и стихия покой, безмолвие, отрешенность. Борьба мистического и рационалистического направлений особенно обострилась в последние века существования Византийской империи. Учение Паламы завоевало огромную популярность в стране, в особенности среди среднего и низшего духовенства. Против него активно выступал калабрийский философ-гуманист Варлаам, умер в 1348 году, защищавший, хотя и не вполне последовательно, тезис о примате разума над верой. В дальнейшем, в XIV-XV веках, рационалистическое направление философии и науки распространяется в Византии все шире, обнаруживая идейное родство с западноевропейским гуманизмом. Из его сторонников наиболее известен Георгий Гемист Плефон, 1355-1452, выдающийся платоник, а также солнцепоклонник и утопист, и его современники Мануил Хрисолор, Виссарион Никейский, проповедь индивидуализма, духовной самодостаточности человека, преклонение перед античной культурой, характерные черты их мировоззрения. Эти ученые были тесно связаны с итальянскими гуманистами и оказали на них большое влияние. Византийская богословская и аскетическая литература во многом определила склад древнерусской духовной культуры. Она оказала влияние и на формирование философии народов Кавказа и Закавказья, входивших частично в состав Византийского государства.